Цифровая реставрация изображения и звука выполнена киноконцерном «Мосфильм». В правом нижнем углу на черном фоне эмблема «Мосфильма» — монумент Веры Мухиной, рабочей колхозницы. Лев Толстой. «Война и мир». Наташа Ростова. Режиссер-постановщик Сергей Бондарчук. Автор экранизации Сергей Бондарчук, Василий Соловьев. Главный оператор Анатолий Петрицкий. Главные художники-постановщики Михаил Богданов, Геннадий Мясников. Композитор Вячеслав Овчинников. Главный звукооператор Юрий Михайлов. Оператор Дмитрий Коржихин. Звукооператор Игорь Урванцев. Режиссер и монтажер Татьяна Лихачева. Художник по костюмам Михаил Чиковани. Симфонический оркестр Московской филармонии, хор и оркестр Всесоюзного радио и телевидения. Дирижер Вячеслав Овчинников. Главный директор Виктор Цергеладзе. Роли исполняют Наташа Ростова, Людмила Савельева, Пьер Безухов, Сергей Бондарчук, Андрей Болконский, Вячеслав Тихонов. Илья Андреевич Ростов, Виктор Станицын, графиня Ростова Кира Головко, Николай Ростов, Олег Табаков, Петя Ростов, Сергей Ермилов, Соня, Ирина Губанова. Николай Андреевич Болконский, Анатолий Кторов, княжна Марья, Антонина Шуранова, Элен, Ирина Скопцева, Анатоль, Василий Лановой, Долохов, Олег Ефремов. Дядюшка Ростовых, Александр Борисов, Анисия Федоровна, Нонна Мордюкова. Ахросимова, Елена Тяпкина, Друбецкая, Клавдия Половикова, Друбецкой, Эдуард Марцевич, Шерер, Ангелина Степанова, Карагина, Галина Кравченко. Александр I, Виктор Мурганов, Наполеон, Владислав Стрижельчик. На середине реки стоит плот. На нем разбит шатер. Возле шатра по обе стороны от входа стоят две лодки. Александр I и Наполеон приветствуют друг друга, входят в шатер. В июне месяце 1807 года в Тильзите состоялась встреча императора Александра с Наполеоном. Ночь. Наташа Ростова в постели матери. Жизнь, между тем, настоящая жизнь людей с своими существенными интересами здоровья, болезни, труда, отдыха, своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей, шла, как и всегда, независимо и вне политической близости или вражды с Наполеоном Бонапарте. Наташа нежно целует мамину руку. Апрель, говорите, мама, что же вы молчите, говорите. Это не годится, душа моя. Не все поймут вашу детскую связь. А видеть его таким близким с тобой может повредить тебе в глазах других молодых людей, которые к нам ездят. И главное, напрасно мучает его. Он, может быть, нашел себе партию по себе богатую, а теперь он с ума сходит. Сходит. Я тебе скажу про себя. У меня был один кузен. Знаю. Кирилл Матвеевич. Да ведь он старик. Не всегда был старик. Ну вот что, Наташа, я поговорю с Борей, ему не надо так часто ездить. А чего же не надо, когда ему хочется? От того, что я знаю, что это ничем не кончится. Нет, мама, вы уж не говорите, ну что за глупости? Ну не выйду замуж, так пускай ездит. Когда ему весело и мне весело. Ну, не замуж, а так. Как же это, мой друг? Да так. Ну, очень нужно, что замуж не выйду. А так? Так. Полноте смеяться. Перестаньте, всю кровать трясете. Ужасно вы на меня похожи. Такая же хохотунья. и очень мил. Очень-очень мил. Только не совсем в моем вкусе. Он узкий такой, знаете, как часы столовые. Вы не понимаете? Нет. Узкий, знаете, серый, светлый. Что ты врешь? Неужели вы не понимаете? Вот Николенька бы понял. Вот Безухов тут синий. Темно-синий с красным. И он четвероугольный. Ты с ним кокетничаешь? Нет, он франмасон, он славный. И он темно-синий с красным. Ну, как вам растолковать? Графинушка, ты не спишь? Наташа обнимает маму, слезает с кровати, быстро убегает в свою комнату. Там на одной из кроватей мирно спит Соня. Мысли Наташи. Никак никто не может понять всего, что во мне есть. Соня, нет, куда ей, она добродетельна. Мама и та не понимает. Это удивительно, как я умна и как... Она мила. Все, все у меня есть. Умна необыкновенно, хороша, ловка, плавает, верхом ездит отлично. А голос, можно сказать, удивительный голос. Подбегает к одному из высоких окон, озорно вскакивает на подоконник, спрыгивает на пол, смотрится в большое зеркало. Она в длинной белой ночной рубашке с короткими рукавами. Темные волосы собраны на затылке маленькими белыми бантиками. Кружится перед зеркалом в танце. Задувает свечу, ложится в свою постель. Петербург. Вечер. Метель. Кареты гостей подъезжают к особняку с колоннами. 31 декабря, накануне нового 1810 года, давался бал у екатерининского вельможи. На бале должен был быть дипломатический корпус и государь. Ростовы были приглашены, и Наташа собиралась на первый большой бал в своей жизни. Не так, Соня. Не так, Варь, пойди сюда. Скоро ли вы уж здесь, как сейчас? Сейчас. А вы готовы, мама? Только току приколоть. Не делайте без меня, вы не сумеете. Да уж дети. Слуги хлопочут с дамскими нарядами, помогают Ростовым собираться. Радостная Наташа в сильном возбуждении бегает из одной комнаты в другую. Соня и мама уже одеты, а на ней ночная рубашка. На худенькие плечи наброшена шаль. В комнату входит отец в синем фраке, чулках и башмаках, надушенный и припомаженный. Сейчас, не ходи, папа! Наташа машет ему, чтобы он уходил. Ростов удаляется. Девушка садится на стол перед зеркалом. Прислуга помогает ей завершить прическу. Вдруг радостно вскакивает, слуги вносят ее платье, она светится от радости. Наташа едет в карете, улыбается. Дамы в бальных платьях и их кавалеры проходят в дом вельможи с богатыми интерьерами, высокими потолками и огромными люстрами. Наташа идет рядом с Соней впереди отца и матери. На графине светлое платье, черная бархатная накидка, головной убор с перьями. На Наташе и Соне белые дымковые платья на розовых шелковых чехлах с розанами в корсаже, высокие светлые перчатки, прически в греческом стиле. Гости чинно поднимаются по широкой освещенной лестнице. Вдоль всей лестницы по обе стороны стоят лакеи. Наташа старается принять подобающую величественную манеру. Дамы в белых, голубых, розовых платьях с бриллиантами и жемчугами на открытых руках и шеях отражаются в высоких зеркалах. При входе в первую залу оглушенная Наташа останавливается. Свет и блеск ослепляют ее. В зале теснятся гости, ожидая государя. Юная графиня немного растерялась в толпе, взволнованно осматривается. Толпа приходит в движение, раздвигается, и между двух расступившихся рядов выходит государь. За ним идут хозяин и хозяйка. Государь идет быстро, кланяясь направо и налево. Проходит по коридору в гостиную, толпа следует к дверям. Они закрываются, любопытствующие теснятся перед дверями. Двери открываются. Все расступаются, из гостиной выходит улыбающийся государь. За ним следует хозяин, светские дамы, посланники, министры, генералы. В бальном зале кавалеры подходят к дамам и строятся в пары для полонеза. Стоит с мамой и Соней у большого зеркала, в котором отражаются танцующие пары. Она стоит, опустив свои тоненькие руки, сдерживая дыхание, блестящими испуганными глазами глядит перед собой. От обиды ей хочется плакать. Неужели так никто не подойдет ко мне? Неужели меня не заметят? Ростовых будто никто не замечает. Пары расходятся, ловкий адъютант отстраняет их к большим окнам, выстраивая вдоль периметра зала. В центре стоит государь Александр I в парадном мундире. Рядом с ним в черном бархатном платье со шлейфом стоит хозяйка дома. Позади них выстроились генералы и министры. Дамы беседуют друг с другом. Здесь собрался весь свет петербургского общества. Красавица Элен Безухова в черном платье с открытыми плечами кокетничает с молодыми офицерами. Большие синие глаза Наташи полны слез. Она едва сдерживает их. Адъютант-распорядитель подходит к графине Безуховой и приглашает ее. Она, улыбаясь, поднимает руку и кладет ее на плечо адъютанту. Он уверенно, неторопливо и мерно, крепко обняв свою даму, ведет ее в первом туре вальса. Наташа смотрит с завистью и досадой, думая. Нет, это не может быть. Они должны же знать, как мне хочется танцевать. Как я отлично танцую и как им весело будет танцевать со мной. Пьер в светлом фраке стоит в глубокой задумчивости и печали, стараясь не смотреть на графиню Безухову, вальсирующую с адъютантом. Наташа тоже не смотрит, чуть раскачивается в такт музыки. Вдруг Пьер и Наташа встречаются взглядами. Пьер тут же оживает, лицо его светится добродушием. Он делает несколько шагов вперед, но вдруг снова мрачнеет. Безухов подходит к стройному брюнету лет 30, князю Андрею Болконскому, который беседует с седым бароном. Князь не слушает его, смотрит на танцующих. Вы всегда танцуете. Тут есть моя протеже Ростова, молодая. Пригласите ее. Где? Виноват. Этот разговор мы в другом месте доведем до конца. А на бале надо танцевать. Андрей раскланивается с бароном, смотрит на очаровательную Наташу. Князь Болконский в торжественном белом мундире, чулках и башмаках, сдержанный и красивый, идет прямо к Наташе. Она не верит своим глазам. Я имею удовольствие быть знакомым, ежели графиня помнит меня. Разрешите предложить тур вальса. Андрей приглашает Наташу на танец. Она медленно, нежно кладет свою руку в кружевной перчатке ему на плечо. Он кладет свою руку на ее тонкую талию. Девичье личико освещает счастливая, благодарная детская улыбка. Они входят в круг вторыми. Графиня легко танцует, быстро и ловко перебирая ножками в бальных атласных башмачках. Лицо сияет восторгом. Оголенные шеи и руки худые и тонкие, как у ребенка. Наташа с доверием и восторгом смотрит на князя снизу вверх. Андрей восхищен робкой грацией юной графини. Другие пары тоже входят в круг вальса. И вот уже всюду сверкают мундиры, мелькают шлейфы бальных платьев. Счастливая и раскрасневшаяся, тонкая и изящная Наташа грациозно и легко танцует с разными кавалерами весь вечер напролет. Они смотрят на нее с восхищением. Пары кружатся без устали на блестящем полу бального зала под сверкающими люстрами. Наташа и Андрей танцуют словно одни посреди этого великолепия. Все вокруг мерцает и плывет в праздничном сиянии. Пьер тяжело вздыхает. Наташа, сияя от счастья, торопливо проходит через зал. Андрей любуется ею. Если она подойдет прежде к своей кузине, а потом к другой даме, то она будет моей женой. Наташа подходит сначала к кузине, потом к другой даме, поворачивается к Пьеру. Как весело, не правда ли? Да, я очень рад. Пьер угрюм и рассеян. Поперек его лба легла глубокая складка, и он смотрит через очки, никого не видя. Ночь. Задумчивый Пьер сидит в кресле в своем кабинете с интерьером в голубых тонах. На нем длинный синий бархатный халат. Входит Андрей Болконский. В это же время Наташа в постели матери. Кровать стоит в нише с аркой, которую обрамляют белые колонны и тяжелые красные гардины. А, это вы, а я вот работаю. Ну, душа моя, я вчера хотел сказать тебе, и нынче за этим приехал к тебе. Никогда не испытывал ничего подобного. Я влюблен, мой друг. Ну что, мама, ради бога, ничего не спрашивайте у меня теперь. Это нельзя говорить. В Наташу Ростову, да? Да, да, в кого же? Никогда бы не поверил, но это чувство сильнее меня. Я не жил прежде, теперь только я живу. Но я не могу жить без нее. Но может ли она любить меня? Я стар для нее. Такого, такого со мной никогда не бывало. Только мне страшно при нем. Мне всегда страшно при нем. Что это значит? Значит, что это настоящее, да? Что ты не говоришь? Да, я... Что я говорил вам? Не успеть. Нет, душа моя, мне самой страшно. Иди. Все равно я не буду спать. Что за глупости спать? Мама, такого со мной никогда не бывало. Эта девушка такое сокровище. Такое... Это редкая девушка. Милый друг, я вас спрашиваю, вы не умствуйте, не сомневайтесь. Женитесь. И я уверен, что счастливее вас не будет человек. Но она? Она любит вас. Не говори вздору. Любит, я знаю. Нет, слушай, ты знаешь ли, в каком я положении? Мне нужно сказать все кому-нибудь. Ну, говорите, я очень рад. Надо было ему нарочно теперь, когда мы здесь, приехать в Петербург. Надо было встретиться на этом бале. Все это судьба. Ясно, что это судьба? Что все велось к этому? Это совсем не то чувство, которое было у меня прежде. Весь мир разделен для меня на две половины. Одна она, и там все счастье, надежда, свет. Другая половина все, где ее нет. И там все уныние и темнота. Темнота и мрак, да-да, я понимаю. Я не могу не любить света, я не виноват в этом. И я очень счастлив. Ты понимаешь меня, я знаю, что ты рад за меня. Да-да. Голубушка маленькая, как я вас люблю, как мне хорошо. Наташа в глубокой задумчивости бродит по дому. Прошло 3 недели. Болконский ни разу больше не появился у Ростовых. Она никого не замечает. На ней длинное золотистое платье с высокой талией, с короткими рукавами-фонариками. Наташа проходит мимо Сони в пустой круглый зал с роялем, перебирает тонкими пальцами платок. Вздрагивает от каждого звука, грустнеет. Вечер. Пустой кабинет Пьера. В это же время Наташа сидит в постели матери, смотрит в одну точку. Наташа дома. На ней синее бархатное платье в стиле ампир, волосы собраны на затылке синей бархатной лентой. Девушка поет, медленно ходит по круглому залу, смотрит в высокие окна, заглядывает в зеркала. Думает. Что об этом думать много? И так хорошо. Вот она я. Ну и хорошо. И никого мне не нужно. Что за прелесть эта Наташа? Хороша, голос, молода. И никому она не мешает. Оставьте только ее в покое. Вдруг Наташа резко оборачивается, вся замирает, бросается к двери, спешит в соседнюю комнату. Мама, Болконский приехал. Встревоженно подбегает к матери. Графиня Ростова бросает шитье, смотрит на дверь, потом на дочь. Растерянно разводит руками. Мама, это ужасно. Это несносно. Я не хочу мучиться. Что мне делать? Кто приехал? Когда? Полная Наташа. Графиня обнимает дочь. Они внимательно смотрят на дверь. В проеме появляется князь Болконский. На нем белый мундир, белые чулки, высокие черные сапоги. Наташа нервничает. Графиня Ростова делает несколько решительных шагов навстречу князю. Болконский целует руку графини, подходит к Наташе, целует ей руку. Держится холодно, сдержанно, садится с графиней за стол. Наташа стоит рядом, с надеждой смотрит на Андрея, ловит каждое его движение. Давно уже мы не имели удовольствия. Я не был у вас все это время, потому что был у отца. Мне нужно было с ним переговорить о весьма важном деле. Я вчера ночью только вернулся. Мне нужно переговорить с вами, графиня. Наташа смотрит на Андрея. Ее грудь часто вздымается. Князь не поднимает глаз. Пойди, Наташа, я позову тебя. Наташа не двигается с места. Наконец замечает взгляд матери. Медленно, постоянно оглядываясь на князя, сидящего с каменным лицом, она идет к двери. От волнения бросается бежать по коридору в свою комнату. Садится на кровать, прижав руки к груди. Господи, помилуй, Господи. Господи, помоги мне, Господи, Господи. Часто крестится. Ее губы дрожат. Входит мама. Наташа бросается к ней. Что, мама, что? Пойди, пойди к нему. Он просит твоей руки. Мама уходит. Наташа провожает ее взглядом, затем бежит обратно по коридору, будто во сне. В полутьме все расплывается перед глазами. Наташа распахивает двери в круглый зал и замирает. На другом конце зала лицом к окну стоит князь. Он поворачивается. Наташа и Андрей смотрят друг на друга, не шевелясь. Наташа про себя. Неужели этот чужой человек сделался теперь все для меня? Да все. Он один теперь дороже для меня всего на свете. Они подходят друг к другу. Наташа смотрит на жениха во все глаза. Князь смотрит в сторону, хмурит брови. Я полюбил вас с той минуты, как увидал вас. Могу ли я надеяться? Наташа мысленно. Зачем спрашивать? Зачем сомневаться в том, чего нельзя не знать? Зачем говорить, когда нельзя словами выразить того, что чувствуешь? Любите ли вы меня? Да. Наташа не сдерживает слез, опускает глаза, словно извиняясь. Андрей смущен, поражен, пристально смотрит на девушку. О чем? Что с вами? Я так счастлива. Андрей и Наташа целуются. Князь Андрей не находил в своей душе прежней любви к ней. В душе его вдруг повернуло что-то. Не было прежней поэтической прелести желания, а была жалость к ее женской и детской слабости. Был страх перед ее преданностью и доверчивостью. Настоящее чувство, хотя и не было так светло и поэтично, как прежде, было серьезнее и сильнее. Сказала ли вам мама, что это не может быть раньше года? Наташа мысленно. Неужели это я? Неужели я теперь с этой минуты жена? Равная этого чужого, милого, умного человека, уважаемого даже отцом моим. Неужели это правда? Неужели правда, что теперь уже нельзя шутить с жизнью? Теперь уж я большая. Теперь уж лежит на мне ответственность за всякое мое дело и слово. Да, что он спросил у меня? Нет. Простите меня, но вы так молоды, а я уже так много испытал в жизни. Мне страшно за вас, вы не знаете себя. Как не тяжел мне будет этот год, отсрочивающий мое счастье. В этот срок вы поверите себя. Я прошу вас через год сделать мое счастье. Но вы свободны, наша помолвка останется тайной. И если вы убедились бы, что вы не любите меня или полюбили бы... Зачем вы это говорите? Вы же знаете, что с того дня, как вы приехали в Отрадное, я полюбила вас. Андрей загадочно улыбается. В год вы узнаете себя. Наташа будто впервые услышала это, она поражена. Целый. Да чего ж год? А чего ж год? И нельзя иначе. Это ужасно. Нет, это ужасно. Ужасно. Я умру, дожидаясь года. Это нельзя. Это ужасно. все сделаю. Я так счастлива. Противоречивые эмоции сменяют друг друга на выразительном девичьем личике, мокром от слез. Обручения не было. И никому не было объявлено об их помолвке. Вечерние сумерки. Князь уезжает в санях, запряженных тройкой лошадей по зимней заснеженной дороге. Голоса за кадром. Не уезжайте. Я вас прошу, Наталья, я уеду. Бог знает, что может случиться. Вы можете разлюбить. Ну, знаю, что я не должен говорить об этом. Одно, что бы ни случилось с вами, когда меня не будет. Не уезжайте. Что бы ни случилось, обратитесь к Пьеру. К нему одному за советом и помощью. Это самый рассеянный и смешной человек, но самое золотое сердце. Не уезжайте. Пьер в задумчивости проходит мимо гостей в салоне Шерер. Как бы Пьер ужаснулся, ежели бы 7 лет тому назад, когда он приехал из-за границы, кто-нибудь сказал бы ему, что ему ничего не нужно искать и выдумывать, что его колея давно пробита и определена предвечно. Иногда он утешал себя мыслью, что это только так, покамест он ведет эту жизнь. Но потом его ужасала другая мысль, что так, покамест, уже сколько людей входили, как он, со всеми зубами и волосами в эту жизнь и выходили из нее без единого зуба и волоса. К чему? Зачем? Что такое творится на свете? Иногда Пьер вспоминал о слышанном им рассказе о том, как на войне солдаты, находясь под выстрелами в прикрытии, когда им делать нечего, старательно изыскивают себе занятия для того, чтобы легче переносить опасность. И Пьеру все люди представлялись такими солдатами, спасающимися от жизни. Кто честолюбием, кто картами, кто писанием законов, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто вином, кто государственными делами. Нет ни ничтожного, ни важного, все равно, только бы спастись от нее, как умею, только бы не видеть ее, эту страшную ее. Под влиянием вина он говорил себе, это ничего, это я распутаю, вот у меня и готово объяснение, но теперь некогда, я после обдумаю все это. Но это после никогда не приходило. Пьер заходит в свой кабинет со свечой, проходит в комнату. Зимний пейзаж с белой беседкой-ротондой в парке на высоком берегу реки. Сходит снег, сменяются времена года. На деревьях появляются зеленые листва. Туманное осеннее утро. По полю вдоль невысокой березовой рощицы скачут верхом охотники, рядом бегут борзые. Впереди едет красивый старик с большими седыми усами. Это дядюшка Ростовых. Рядом с ним Николай в серой каракулевой шапке. Всех обгоняют Петя и Наташа. Она на белом коне в женском седле. Всадники медленно спускаются в низину. Николай приветствует дядюшку. Здравствуйте, дядюшка! Ну, чистое дело, марш. Так и знал. Так и знал, что не вытерпишь. Да, чистое дело, марш, бери заказ сейчас. А то мой гирчик донес, что Елагины с охотой в корняках стоят. Они тебя, чистое дело, марш, под носом выводок возьмут. Туда я иду. Что же, свалить стаи? Свалить! Подъезжают Петя и Наташа. И мы едем. Здрасте, здрасте. А собак не передавите. Вы, дядюшка, не думайте, чтобы мы помешали кому. Мы станем своими. пошевелить. Хорошее дело, графинечка. Так и слушайте-то не упадите. А то чисто дело, марш. Не на чем держаться-то. Петя и Наташа лихо скачут прочь. Наталью Ильиничну видел, где она? Они с Петром Ильичем от жарого бурьяна встали. Тоже дамы, а охоту большую имеют. А ты удивляешься, Семен, как она есть, да? Хоть бы мужчине в пору. Как не девица? Смело, ловко. Илья Андреевич Ростов на коне вместе с другими охотниками и борзыми притаился в невысоких кустах. К ним подъезжает карлик в женском капоте. Это Шут. Анастасия Ивановна, ты только топай зверь. Тебе Данила задаст. И я сам с усам. Все притаились в своих укрытиях. Наташа улыбается в предвосхищении охоты. Борзые пересекают поле, вбегают в невысокую рощу. Охотники замерли в ожидании, смотрят вдаль. Охотники засуетились. Прямо на ледовской повели. Стоять! Береги! Илья Андреевич наблюдает, как мимо него проносится волк. Следом бегут борзые и скачет разъяренный ловчий. Не удостоив сконфуженного графа дальнейшим разговором, он со всей злобой пришпоривает коня и уносится прочь. Граф, как наказанный, смотрит ему вслед. Господи, ну что тебе стоит сделать это для меня? Я знаю, что ты велик, что грех тебя просить об этом. Но сделай так, чтобы на меня вылез матерый. Господи, один раз только в жизни затравить матерого волка большего я не желаю. Николай затаился в кустах. Выходит волк, боязливо озирается по сторонам. Рассуждение волка. Назад или вперед? Все равно вперед. Борзые гонят волков через поле. Следом скачут охотники. Охотники пересекают поле. Псы бросились в рассыпную. Борзая вцепилась в мохнатую глотку волка. Они катаются по земле. Охотники стоят рядом. Николай Ростов в возбуждении смотрит на сцену травли. Один из охотников крепко держит волка за уши. Тот вырывается и скалится. Волк связан. В пасти у него зажата палка. Он смотрит на собравшихся вокруг охотников. Граф Ростов смотрит на волка. О, Материще какой. Всегда есть шавы рознь. Серо-зеленые глаза волка крупным планом. Он смотрит на всю эту толпу коней, собак и людей, окруживших его. Матерый, а? Матерый, ваше сиятельство. Однако, брат, ты сердит. Ловчий, обругавший графа во время погони за волком, по-детски улыбается во весь рот. Немного уставшая Наташа в строгом черном платье, белом платке, завязанном поверх изящной шапки с меховой оторочкой, едет на белом коне. Следом Николай, тоже верхом. Николай, Наташа и Петя за столом в кабинете охотничьего домика дядюшки. Петя крепко спит на диванчике. Входит дядюшка с борзым псом, дымит трубкой. Вот ты, графиня молодая, чистое дело, Марфа. Другой такой не видывал. День отъездила хоть мужчине в пору, и как ни в чем не бывал. Дядюшка передает трубку с длинным чубуком Николаю. С большим уставленным подносом в руках входит полная, румяная, красивая женщина лет 40. Она приветливо оглядывает гостей и с ласковой улыбкой почтительно кланяется им. Она легко подходит к столу, ставит поднос и ловко снимает и расставляет на столе бутылки, закуски и угощения. Орехи, грибы, соленье, мед, наливку. Покушайте, барышня, графинюшка. Дядюшка нахмурил брови. Счастливая, самодовольная улыбка чуть морщит его губы. Ростова с аппетитом едят. Наташа пытается разбудить Петю. Петя, проснись! Проснись же! Петя, поешь! Ведь это же прелесть, что такое! Дядюшка разливает по рюмкам наливку. Наташа с аппетитом ест. Все трое выпивают по рюмке. Так-то вот и доживаю свой век. Умрешь, чистое дело, Марш. Ничего не останется. Что же грешить-то? Анисий приносит горячее, уходит, притворяет за собой дверь в коридор. Наташа прислушивается. Отворить-ка дверь, что затворили? Дверь в коридор отворяется. Это меня мой Митька кучер. Я ему купил хорошую балалайку. Люблю. Наташа выходит из-за стола, идет в коридор, прислушиваясь. Как хорошо. Право, отлично. Как отлично? И отлично, это прелесть, что такое? Еще, пожалуйста. Еще. Анисия Федоровна видит Наташу в коридоре, удивленно улыбается, поправляет пестрый платок на голове. Анисий прислоняется своим тучным телом к притолоке, загадочно улыбается. Дядюшка постукивает по столу в такт мелодии. Вот в этом колене не то делает. Тут рассыпать надо, чистое дело, Марш. Рассыпать! А вы разве умеете? Посмотри, Анисюшка, что струн-то цел, что ли, на гитаре? Анисий охотно приносит барину гитару. Давно в руки не брал. Чистое дело, Марш. Набросил. Анисия Федоровна встает в дверях, в задумчивости прислонившись к притолоке. Ее переполняет спокойная светлая радость, глаза блестят. Расчувствовавшись, она выходит из комнаты. Дядюшка изменившимся вдохновенным взглядом смотрит на то место, с которого ушла Анисия Федоровна. Николай и Наташа радостно смотрят на дядю. Дядюшка приглашает Наташу к танцу. Наташа в закрытом темно-синем платье с длинными рукавами сбрасывает с себя платок, который был накинут на плечи. И приосанившись, с улыбкой на устах, уперев руки в боки, делает легкие движения плечами. В дверях стоит Анисия и другие слуги. Они смотрят на Наташу с удивлением и восхищением. Анисия с улыбкой протягивает Наташе белый платочек. Та принимает его и, притопывая, идет по кругу, слегка помахивая этим платочком. Кланяется дядюшке, подбоченившись, шутливо покачивает головой и притопывает, двигаясь по кругу. Где? Как? Когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, это в шелку и в бархате эмигранткой-француженкой воспитанная графинечка. Этот дух. Откуда взяла она эти приемы? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, но изучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка. Как умела она понять все то, что было в Анисе, и в отце Анисе, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке. Расставив руки, Наташа пускается в пляс, обнимает дядюшку. Ну, графинечка, чистое дело, Марк. Ай да племянница. Вот только бы, муженька, тебе молодца выбрать, чистое дело, Марк. Уж выбрал. О! Щука. Мысли Наташи. Что значила улыбка Николая, когда он сказал «уж выбран»? Он как будто думает, что мой Балконский не одобрил бы, не понял бы этой нашей радости. Нет, он бы все понял. Где он теперь? Не думать, не смей думать об этом. Наташа и Николай едут с охоты в открытой повозке. Вечера пороша, снегу вы. Дала кобелу свету дорогу. Матушке пропадала. Не крути на добра молодца, горе сокрушало. Погибает добрый молодец. Ох и пах. О чем думаешь теперь? Я... Постой. Да, я думала сначала, что вот мы едем, и думаем, что мы едем домой. А мы, Бог знает, куда едем в этой темноте. И вдруг приедем и увидим, что мы не в отрадном, а в волшебном царстве. А потом я еще думала. Нет, ничего больше. Знаю. Верно, про него думала. Нет. А еще я все повторяю, всю дорогу повторяю. Как Анисюшка хорошо выступала. Хорошо. А знаешь, я знаю, что никогда уже не буду так счастлива, спокойно, как теперь. Вот вздор, глупость и вранье. Николай мысленно. Что за прелесть эта моя Наташа? Другого такого друга у меня нет и не будет. Зачем ей выходить замуж? Все бы с ней ездили. Наташа мысленно. Какая прелесть этот Николай. Зимний вечер. Наташа дома. Печально смотрит сквозь морозные узоры окна на вьюгу. Поскорее бы он приехал. Я так боюсь, что этого не будет. А главное, я стареюсь. Вот что. Уже не будет того, что теперь есть во мне. А может быть, он нынче приедет? Сейчас приедет? Может быть, он вчера еще приехал, я забыла? Сумерки. Наташа Ростова медленно прогуливается по просторным залам дома. Заходит в комнату. Там при свечах три лакея играют в карты. Заметив хозяйку, встают, кланяются. Наташа мысленно. Что вы мне с ними сделать? Да, Никита, сходи, пожалуйста. Куда бы мне его послать? Сходи на дворню и принеси, пожалуйста, петуха. Один из лакеев спешит исполнить просьбу хозяйки. Погруженная в мысли, Наташа поднимается по широкой лестнице. В сгущающихся сумерках идет вдоль балюстрады с белыми колоннами. За высокими окнами разыгралась метель. Вдруг барыня замечает шута в куцавейке, спускающегося по лестнице. Настасья, что от меня родится? От тебя? Блохи. Стрекозы, кузнецы. Мысли Наташи. Боже мой, все одно и то же. Ах, куда бы мне деваться? Что бы мне с собой сделать? Остров Мадагаскар. Мадагаскар. Мадагаскар. Наташа заходит в диванную, где в полутьме расположились Николай и Соня. Рядом седой лакей играет на арфе. Наташа садится рядом с Николаем. будет с тобой, что тебе кажется, что ничего не будет. Ничего. Что все, что хорошее, то было. И не то, что скучно, а грустно. Еще как? У меня бывало, что все хорошо, все весело, а мне придет в голову, что все это уж надоело, и что умирать всем надо. Я раз в полку не пошел на гуляние, а там играла музыка. И так мне вдруг скучно стало. Я это знаю. Знаю, знаю. Я еще маленькая была, со мной это бывало. Помнишь, раз меня за сливы наказали, и вы все танцевали, а я сидела в классной и рыдала. Никогда не забуду. Мне и грустно. И жалко всех, и себя, и всех-всех жалко. И главное, я не виновата была. Ты помнишь? Помню, я помню, что я пришел к тебе потом, и мне хотелось себя утешить, и, знаешь, совестно было. Ужасно мы смешные были. У меня тогда была игрушка, болванчик. Я его тебе отдать хотел. А вы помните, Соня? Да-да. Что-то. Как это странно. Точно во сне было. Я это люблю. А помнишь, как папенька в синей шубе на крыльце выстрелил из ружья? Это было или нет? Помнишь, как хорошо было? Барышня, петуха принесли. Не надо, Поля. Вели отнести. Знаешь... Я думаю, что когда так вспоминаешь, до того довспоминаешься, что помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете. Это метампсикоза. Египтяне верили, что наши души были в животных и опять пойдут в животных. Нет. Знаешь, я не верю этому, чтобы мы были в животных. А я знаю, наверное, что мы были ангелами там где-то. И здесь были. И от этого все помню. Ежели мы были ангелами, так за что же мы попали ниже? Нет, это не может быть. Не ниже. Кто тебе сказал, что ниже? Николай приобнимает Наташу. Орфист оставляет игру, прислушивается к разговору. Почему я знаю, чем я была прежде? Ведь душа бессмертна. Стало быть, ежели я буду жить всегда, то я и прежде жила, целую вечность жила. Да, но трудно нам представить вечность. А чего же трудно представить вечность? Нынче будет, завтра будет, всегда будет. И вчера было, и третьего дня было. Вбегает Петя. Ряженые приехали! Вот там, а дома! Все выбегают на балюстраду. В парадной зале ряженые весело водят хоровод. По широкому снежному простору весело мчатся сани, запряженные тройками. В санях едут ростовы и ряженые. Николай в женском кружевном чепце, Наташа и Соня одеты по-гусарски. У них подведены черным брови и нарисованы усики. Девушки гадают на картах с петухом на воде в хрустальной чаше. Соня и Наташа поставили друг напротив друга два зеркала. Между ними поставили горящую свечу. Девушки напряженно всматриваются в одно из зеркал. Наташа! Видела, видела. Что видела? Его видела? Видела его. Как же? Стоит или лежит? Нет, я видела, то ничего не было. Вдруг вижу, он лежит. Андрей лежит, он болен. Нет, напротив, лицо веселое, он обернулся ко мне. А потом, Соня? Тут я не рассмотрела. Что-то синее и красное. Соня. Когда же он вернется? Когда я его увижу опять? Боже мой, как я боюсь за него и за себя. Отец Андрея Болконского с дочерью Марией дома. Седой худой старик читает письмо. Князь Андрей просит сократить срок на 3 месяца. Напиши ему, чтоб подождал, пока умру. Недолго, скоро развяжу. Женись, голубчик. Родство хорошее. Умные люди, а? Богатые, а? Хороша у Николушки мачеха будет. Напиши ты ему, что пускай женится хоть завтра, а я на Бурьенке женюсь. И ему, чтоб без мачехи не быть. Только одно. В моем доме больше баб не нужно. Может, и ты к нему переедешь? С Богом! По Мороссу! Графский, сюда неси. Барышни, сюда налево. Пополнела, похорошела. Фу, холодная. Маточка моя Дмитриевна, моя графинечка заболела, наш дом не топлен. Пользуюсь твоим приглашением, нагрянул. Давно пора. Душой рад, что приехали. Старик Болконский в Москве, и сына ждут со дня на день. Надо с ним познакомиться. Обнявшись с Марьей Дмитриевной, Ростовы проходят в дом. Наташа с отцом у Болконских ожидают в просторном зале с колоннами. К ним подходит лакей. Их сиятельство князь принять не могут. Княжна просит к себе. Входит Мария Болконская в строгом черном платье. В дверях стоит ее компаньонка, мадемуазель Бурьен. Мария напряжена. Ну вот я вам, княжна милая, привез мою пивуню. Уж как я рад, что вы познакомитесь. Я давно хотела этого, граф. Я очень рада. Жаль, что... Князь все нездоров. Ежели позволите, княжна, на четверть часика вам прикинуть мою Наташу, я бы съездил тут 2 шага на собачью площадку к Анне Семеновне и заеду за ней. Прошу вас, граф, только подольше пробыть у Анны Семеновны. Граф уходит. Мадемуазель Бурьен остается стоять в дверях. Хитро улыбаясь, рассматривает Наташу. Графиня смущена. Милая Натали, знаете, что я рада тому, что брат мой нашел счастье? Я думаю, княжна, что теперь неудобно говорить об этом. Наташа и Мария, замерев, смотрят на дверь. Входит отец Андрея в светлом костюме для сна, в колпаке и домашнем халате. С недовольным лицом подходит к Наташе. О, сударыня! Графиня? Графиня Ростова, коли не ошибаюсь? Прошу извинить. Нарочито расшаркивается. Не знал, сударыня. Видит Бог, не знал, что вы удостоили нас своим посещением. К дочери зашел в таком костюме. Прошу извинить, видит Бог, не знал. Прошу извинить. Прошу извинить. Нахмурившись и одарив многозначительным взглядом свою дочь, Николай Балконский уходит. Мария стыдливо опускает глаза. Наташа не находит себе места. Ростова, Балконская и Бурьен так и остаются стоять посреди огромной залы. Наташа и Соня с Ильей Андреевичем в ложе театра. Наташа смотрит на освещенные ряды лож, на дам с обнаженными плечами и руками и шумящий, блестящий мундирами партер. Наташа мысленно. И что мне за дело до его отца и сестры? Я люблю его одного. Его. Нет, лучше не думать о нем. Забыть, совсем забыть на это время. Смотрите, Анна Михайловна наша в токе какой. Карагины, Жюли и Борис с ними. Сейчас видно жениха с невестой. Трубецкой сделал предложение, как и женщину зовут. Наташа видит в одной из лож Жюли, сидящую рядом с матерью. Позади них стоит Борис. Он склонился к уху невесты и с подлобья смотрит на Ростовых. В соседней ложе появляется блистательная светская дама Элен Курагина. Граф Ростов замечает ее появление. Давно пожаловали, графиня. А я вот тоже приехал по делам и девочек своих с собой привез. Бесподобно, говорят, Семенова играет. Густые светлые волосы Элен собраны в затейливую прическу. На ней высокие перчатки, декольтированное светлое платье в стиле ампир, открывающее плечи и шею, на которой красуется жемчужное ожерелье из нескольких нитей. Надменным взглядом Элен осматривает ложи, партер, с завистью посматривает на юную, хорошенькую Наташу. Наташа с любопытством смотрит на эту красивую даму. Занавес открывается. Начинается представление. В будке сидит суфлер, за ним дирижер и оркестр, в партере оживление. По партеру идет запоздавший молодой мужчина. Это необыкновенно красивый, высокий, светловолосый адъютант. На нем белый мундир с эполетами и аксельбантом. С самоуверенным и вместе с тем учтивым видом он подходит к ложе Ростовых. Элен улыбается ему. Взглянув на Наташу, он подходит к сестре, кладет руку в облитой перчатке на край ее ложи, не торопясь, плавно и высоко неся свою красивую голову, проходит в первый ряд партера, садится, поставив ногу на борт оркестровой ямы. Наташа взволнованно провожает его взглядом. Курагин поворачивается и смотрит прямо на Наташу. Говорит что-то сидящему рядом Долохову. На сцене балет. Наташа в ложе. Рядом сидит Элен. За Наташей Курагин. Он наклоняется вперед и что-то нашептывает ей. Наташа очень взволнована, чуть поворачивает голову. Элен одобрительно кивает ей, хищно улыбается. Большие темные глаза Анатолия бешено сверкают в полумраке ложи. Возле театра Курагин помогает Наташе сесть в карету. Страстно гладит ее руку выше локтя. Наташа в замешательстве. Ростовы в гостях. В дверях стоит Анатоль. Наташа проходит мимо него, не замечая. Ростовы подходит к Элен. Граф целует ее руку в высокой перчатке. Подходит Наташа. Они обмениваются любезностями, мило улыбаются друг другу. Анатоль наблюдает издалека. Краем глаза Наташа замечает это. Ростовы проходит в зал. Анатоль подходит к сестре. Они обмениваются взглядами, расходятся. Гости сидят в зале, смотрят представление. Ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle de séduire le cœur d'une faible mortelle. Toi-même en ton esprit rappelle le passé. C'est peu de t'avoir fui, cruelle, je t'ai chassé. В полумраке за спиной Наташи появляется Анатоль. Он хищно смотрит на ее изящную шею. Наташа старается не смотреть на Курагина. Ее большие глаза полны испуга и смущения. Она похожа на тонкую лань. Адмирабль! Граф Ростов встает, уходит. Взволнованная Наташа идет через празднично сияющий зал. За ней неотступно следует Курагин. Они танцуют. Анатоль крепко обнимает Наташу за талию. Он что-то говорит ей, глядя прямо в глаза. Наташа что-то взволнованно отвечает. Вокруг вальсируют пары. Я не могу к вам ездить. Но неужели я никогда не увижу вас? Я безумно люблю вас. Неужели никогда? Наташа и Анатоль наедине. Он наклоняется, его большие карие глаза все ближе. Наташа смотрит в них, чуть отстраняется назад, но не может сопротивляться. Их губы сливаются в поцелуи. Элен наблюдает эту сцену. Наташа отстраняется от Анатоля, словно оправдываясь, смотрит на Элен. Элен загадочно улыбается, отворачивается. Наташа качает головой и направляется к выходу. Одно слово. Ради Бога, Натали. Одно слово. Одно. Наташа оборачивается, широко распахнутыми чистыми глазами смотрит на Анатоля с нежностью и мольбой. Прислуга отдает Наташе письмо. Она нетерпеливо читает его. Со вчерашнего вечера участь моя решена. Быть любимым вами или умереть. Мне нет другого выхода. Соня читает письмо Курагина, пока Наташа спит. Долохов в кабинете, убранном от стен до потолка персидскими коврами, медвежьими шкурами и оружием, в дорожном бешмете и сапогах, сидя перед раскрытым бюро, считает деньги, курит трубку. Входит Анатоль. Его лакей укладывает вещи. Да знаешь что? Брось все. Еще время есть. Дурак. Перестань говорить глупости. Ежели бы ты знал, это черт знает, что такое. Право, брось. Я тебе дело говорю. Разве это шутка, что ты затеял? Ну, опять дразнит. Пошел к черту, а? Я тебе помогал, но все же я тебе должен правду сказать. Дело опасное. И если разобрать, глупое, ну, ты ее увезешь хорошо, разве это так оставит? Узнается дело, что ты женат, ведь тебя под уголовный суд подведут. Ах, глупость, Ведь я тебя толковал, а? Я решил, ежели этот брак будет недействителен, значит, я не отвечаю. Ну, а ежели действительно, все равно, за границей никто этого не будет знать. Но ведь так? И не говори, Право, брось, ты только себя свяжешь. Убирайся к черту! Это черт знает, что такое, а? Посмотри, как бьется. О, какая ножка, любезный друг. Какой взгляд. Богиня, а? Ну, деньги выйдут, тогда что? Там я не знаю, что. Ну, что глупости говорить? Наташа и Соня в полутьме. Я не могу больше. Я не могу больше скрывать от тебя. Знаешь, мы любим друг друга. Соня, голубушка, он тоже. Соня. Волконский. Ах, Соня, ах, коли бы ты могла знать, как я счастлива. Ты не знаешь, что такое любовь. Наташа, неужели то все кончено? Что же ты отказываешь князю Андрею? Ах, ты ничего. Ты не говори глупости, ты слушай. Я не допущу до этого. Я расскажу. Что ты, ради бога? Ежели ты расскажешь, что мой враг, ты хочешь моего несчастья, ты хочешь, чтобы нас разлучили. Соня, ради бога, никому не говори. Ты помнишь, что нельзя вмешиваться в такие дела. Я тебе открыла. Ну зачем эти тайны? А чего он ездит дома? А чего он прямо не ищет твои руки? Князь Андрей дал тебе полную свободу. Соня, нельзя сомневаться. Ну, нельзя, ты понимаешь? А если он неблагородный человек? Я не могу без него. Наташа, я не понимаю, что ты говоришь. Ну что ты говоришь? Не об отце, а Николя. Никого не нужно, я никого не люблю, кроме его. И как ты смеешь говорить, что он неблагороден? Разве ты не знаешь, что я его люблю? Соня, уйди, я не хочу с тобой. Соня, уйди, ради бога! Видел, как я мучаю. Ну, товарищи, друзья, молодости моей покутили, а? Теперь, когда свидимся, за границу еду. Вот же, ребята, прощайте, за здоровье, ура! Ура! Курагин с друзьями пьют из бокалов, разбивают их. Ехать! А Шубарт где? Эй! Иношка! Пойди к Матре Матвеевне, спроси Шубу с салом заболей. Она выскочит ни жива, ни мертва. В чем дома сидела? Чуть замешкался, тут и слезы, и папаша, и мамаша, и сейчас озябла, и назад. А ты принимай Шубу сразу! Неси к Тане! Лакей с Шубой. Дурак! Я тебе сказал, заболей! Эй! Матрешка! Заболей! Входит цыганка с собольей шубой. Что ж, мне не жаль, ты возьми, а Клэр! Долохов страстно целует цыганку. Ура! Шагин, Долохов с приспешниками мчатся во весь опор на тройках к дому барыни Марьи Дмитриевны. На дворе жестокая метель. Курагин в шубе и меховой шапке с собольем солопом наперевес забегает во двор. Там его встречает прислуга, подводит к крыльцу. А то, видно, сейчас видит. Курагин на крыльце. Крепкий мужчина преграждает ему путь. Барыня, пожалуйте. Какой барыня? Да ты кто? Пожалуйте. Курагин! Назад! Измена! Назад! Курагин борется с ним, бросается бежать. Тот преследует его. У ворот их встречает Долохов. Долохов бьет преследователя по лицу, тот падает на снег. Курагин и Долохов прыгают в сани и уезжают. Соня спешит к Марье Дмитриевне. Та заходит в комнату, где Наташа лежит на диване вся в слезах. Марья Дмитриевна, пустите меня к ней! Мерзавка! Бесстыдница! Хороша, очень хороша! В моем доме любовникам свидание назначать! Творяться-то нечего. Да слушай, когда я с тобой говорю. Хранила, как девка самая последняя. Я бы с тобой то сделала. Да мне отца твоего жалко, я открою. Счастье его, что он от меня ушел. Да я найду его. Слышишь ты, что ли, что я тебе говорю? Наталья, я ж тебе добра желаю. Ну, ты лежи. Ну, лежи так, я тебя не трону. Ну, да теперь отец твой завтра приедет. Что я скажу ему? А? Ну, знает он. Ну, брат твой, жени. Да нет, жениха, я сказала. Все равно. Ну, знает он. Что ж он молчать станет? Ведь он отец твой, я его знаю. Ведь он его на дуэль. Вызови. Хорошо это будет, а? Оставьте меня! Зачем вы всему помешали? Зачем? Зачем? Кто вас просил? Да чего ж ты хотела? Не увез бы он тебя. Что ж ты думаешь, мы бы не нашли? А он мерзавец! Негодяй! Вот что! Он лучше всех вас! Если бы вы не бежали... Боже мой, что это? Соня не в силах смотреть на Наташу, бьющуюся в истерике. Уйдите! Вы где меня ненавидите? Ненавидите! Ер трясет Курагина за грудки в своем кабинете. Негодяй! Мерзавец! Я не знаю, что меня возражает от удовольствия размочить вам голову вот этим... Замахивается на Курагина статуэткой, ставит обратно на стол. Обещали вы ей жениться. Я не думал. Впрочем, я никогда не обещался, потому что я женат, ты знаешь. Есть у вас письма ее? Есть у вас письма? Анатолий отдает письма Пьеру. Пьер натыкается на стол, чуть не падает. Я ничего не сделаю, не бойтесь. Письма. Раз. Второе. Вы завтра должны уехать из Москвы. Ну как же я могу? Третье. Вы никогда... Ни слова не должны говорить о том, что было между вами и графиней. Этого я знаю, я не могу запретить вам. Но ежели у вас есть искра совести, забавляйтесь с женщинами, подобными моей супруге. С этими вы в своем праве. Они знают, чего вы хотите от них. Они вооружены против вас тем же опытом разврата. Но обещать девушке жениться на ней, обмануть, украсть. Как вы не понимаете, что это так же подло, как прибить старика или ребенка? Этого я не знаю, а? Этого я не знаю и знать не хочу, но... Вы сейчас сказали мне такие слова... Подлые и тому подобное, которые я, как честный человек, никому не позволю. Хотя это и было с глазу на глаз, но Я не могу. Что ж, вам нужно удовлетворение? По крайней мере, вы можете взять назад свои слова, а? Ежели вы хотите, чтобы я исполнил ваше желание, а? Беру назад. И прошу вас извинить меня. И денег, ежели вам нужно на дорогу. Курагин пристально смотрит на Пьера, ухмыляется. Пьер глядит с отвращением. О, подлая, бессердечная порода. Андрей и Пьер наедине. Андрей очень сдержан, даже холоден. Вот ее письма и портрет. Отдай это графине, если ты увидишь ее. Она очень больна. Так она здесь еще? А князь Курагин? Он давно уехал. Она была при смерти. Очень сожалею об ее болезни. Но господин Курагин, стал быть, не удостоил своей руки графиню Ростову. Он не мог жениться, потому что он был женат. Где он теперь находится, ваш Шурин, могу ли я узнать? Он уехал в Петербург. Впрочем, я не знаю. Ну, да это все равно. Передай графине Ростовой, что она была и есть совершенно свободна. Что я желаю ей всего лучшего. Послушайте, помните вы наш спор в Петербурге? Помните? Помню. Я говорил, что падшую женщину надо простить, но я не говорил, что я могу простить. Я не могу. Можно это сравнивать. Да, опять просить ее руки, быть великодушным и тому подобное. Да, это очень благородно, но я не способен идти по следам этого господина. Если ты хочешь быть моим другом, не говори со мной никогда про эту... Про все это. Ну, прощай, так ты передашь. Наташа у себя дома. Входит Пьер. Он нерешительно стоит в дверях, делает несколько шагов к Наташе и снова останавливается. Наташа стыдливо прячет глаза. Петр Кириллович, князь Болконский был вам друг. Он и есть вам друг. Он говорил мне тогда, чтобы обратиться к вам. Он теперь здесь. Скажите ему, чтобы он... простил меня. Да. Я скажу ему. Нет, я знаю, что все кончено. Это не может быть никогда. Меня мучает только зло, которое я ему сделала. Скажите только ему, что я прошу его простить. Простить, простить меня за все. Я скажу ему. Я все еще раз скажу ему. Но я бы желал знать одно. Желал знать, любили ли вы? Любили ли вы этого дурного человека? Не называйте его дурным. Но я ничего, ничего не знаю. Считайте меня своим другом. Если вам нужна помощь, совет, просто нужно будет излить свою душу кому-нибудь. Не теперь, когда у вас ясно будет в душе. Вспомните обо мне. Пьер берет руку Наташи и нежно ее целует. Я счастлив буду, если в состоянии буду. Не говорите со мной так, я не стою этого. Перестаньте, перестаньте. Вся жизнь впереди для вас. Для меня все пропало. У Наташи красное заплаканное лицо. Все пропало. Но если бы я был не я, лучший человек в мире и был бы свободен, я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей. Слезы текут по щекам Пьера. Он с нежностью смотрит на Наташу. Она поражена до глубины души. Ее глаза снова наполняются слезами. Сгущаются сумерки. Пьер едет в открытой карете вдоль стен Кремля. На его лице выражение тихой радости, по щекам текут слезы. Он смотрит в зимнее небо и видит среди звезд яркий след пролетающей кометы. Ему казалось, что эта звезда вполне отвечала тому, что было в его рассветшей к новой жизни, размягченной и ободренной душе. Народ российский тоже видит этот след. Боязливо крестится. На фоне ночного неба появляется огромная черная надпись. 1812. 12 июня силы Западной Европы перешли границы России, и началась война. То есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Наполеон стоит на пригорке в своей характерной позе и наблюдает за тем, как его войска форсируют Неман. Конец второй серии. Продюсер реставрации Карен Шахназаров. В ГУП киноконцерн «Мосфильм», 2017 год. Тифлокомментирование выполнено филиалом научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ акционерного общества киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Автор текста тифлокомментария Вера Февральских.